Глава 28. В джунглях ужинают в 6 часов, как старики. Сидя в грязи с включенным налобным фонариком, Марван принялся за свою чикванги, зеленоватый шар из маниоки, от которого несло дерьмом. Чтобы впихнуть в себя нечто подобное, нужны приправы — томатный соус, перец, специи, пальмовое масло, что угодно, лишь бы заглушить навозный привкус. Но ничего другого в меню не предвиделось. Охотники вернулись с пустыми руками. Раз уж они не сумели добраться до рудников засветло, самым разумным было расположиться на поляне и назначить часовых. Судя по схеме, он разложил на колени затасканную карту. Его GPS испустило дух. Они будут в поселении до полудня. Он ухватил пальцами еще одну жменю, студенистое тесто и все тот же вкус. Даже соус не спасал. Но, несмотря ни на что, он гордился тем, что справился с Мау-Мау и выстоял в лесу. Под безжалостным солнцем в болотистом месиве, куда они погружались почти по пояс, среди шипастых стеблей, сплетенных как колючая проволока, он все-таки шел вперед. Носильщики испарились. Некоторых перепугал случай с Мау-Мау. Еще один исчез вместе с ящиком. Там были медикаменты, но навскидку около 80% оборудования экспедиция все еще сохранила. Вполне достойный процент для 2/3 пройденной дороги. Марван бросил взгляд на Мишеля, свернувшегося калачиком у подножия гигантского дерева. Африканские чернокожие часто страдают хронической малярией, которая время от времени проявляется в виде приступов лихорадки. «Это трясучка, трясучка!» — стонал скорчившийся сноб. «Придется подождать, пока это пройдет». Марван размышлял над проблемой Мау-Мау. Избежать еще одной встречи с ними было практически невозможно. Или с какими-нибудь другими бандитами. Выстрелы сработали, как охотничий рог. Все местные хищники-паразиты теперь устремятся за ними. Он не боялся ни тутси с другого берега реки, нерегулярной армии, которая не рискнет напасть на них. Разрешение за подписью Мумбанза и пропуска от Кабонго поумерят их пыл. Остаются разношерстные группировки. Руандийская милиция, Кадогас, тутси-повстанцы. Он не исключал и более целенаправленных ударов, исходящих от убийц Нсека и Монтефиори. Но испытывал глубокое убеждение, что те подождут, пока не обнаружится точное расположение месторождений, прежде чем приступить к действию. Таким образом, он получил определенную отсрочку до завтрашнего утра. На самом деле, от этих опасностей ему было ни жарко, ни холодно. Всю жизнь он жил с головой на плахе. Противовесом разрешения на убийство было только право умереть. И закончить свои дни здесь, в этом алом аду, сожженным лихорадкой или насаженным на шампур повстанцами, которые умеют превращаться в леопардов. Это все-таки другой коленкор, нежели испустить дух в Бориа, рисуя акварели или собирая модельки кораблей внутри бутылки. Его телефон зазвонил внутри герметичной коробки. Он был почти удивлен, что тот еще работает. Открыл футляр. «Сын». «Ты где?» — спросил он, не дав тому и слова вымолвить. «В Кайомбо. Скоро опять в дорогу. Буду в Анкоро завтра». «Неплохо». Он задал вопрос исключительно для вида. Иридиум Эрвана был оборудован спутниковым маячком, который отслеживал его перемещение в реальном времени. «Чем дальше я продвигаюсь, — бросил сынок, — тем больше узнаю. Ты впрямь забыл мне кое-что рассказать?» «Не начинай». «Да я только начал. Что это за история со схемами, которые убийца чертил на земле?» «Чушь. Фарабо был псих. Если хочешь цепляться за каждую деталь, то...» «Не думаю, что это просто деталь. Человек-гвоздь подавал знаки. Его жертвы были не просто Минконди». Минконди — множественное число от Нконди, статуэтка-фетиш, охотник на духов. «Они были также средством передачи посланий». «Посланий кому?» «Белым строителям, их отцам. Эти люди совершили некий поступок, за который Фарабо мстил, и в очередной раз восхищаюсь тем, как ты умеешь языком молоть. И ты собираешься 40 лет спустя объяснять мне, что именно я упустил?» «Не думаю, что ты вообще что-либо упустил. В этом вся проблема. Скорее, мне кажется, удар грома заставил содрогнуться землю и заглушил последние слова. «Что-то произошло», — продолжил он. «Я уверен. И ты прекрасно знаешь, что именно. Почему эти семьи были прокляты?» «Погоди. Кто рассказал тебе всю эту чепуху?» «Сначала мой гид, потом Муна, женщина, которая долгое время работала у Верховенов». Григуар смутно помнил служаночку, дрессированную на европейский манер. Полунегритянка полубелая, послушная на все сто. Несмотря на его молитвы, не все жители Лантана умерли. Скольких еще откопает его сын? «Что натворили эти бельгийцы?» — заорал Рван, перекрывая помехи и грозовые раскаты. «В конце XIX века именно они построили железную дорогу и...» «Расскажи, в чем они провинились!» Марван вздохнул. При таком повороте событий следовало иметь в виду одно правило — лучше бросить сыну кость, чтобы тому было что грызть. «Тебе наверняка говорили, что это строительство было одним из самых кровавых в том веке, что рельсы укладывались поверх трупов рабочих, а заполнитель состоял из измельченных человеческих костей. Что-то в этом роде, да? Херня! Зато как раз в то время белые совершили убийство. Один колдун Йомбе был против прокладки железной дороги. Строительство должно было пройти по его территории. Знахарь сел на пути и отказался двигаться с места. Он изрыгал проклятия и предсказывал всякие страсти рабочим. Продвигаться дальше было невозможно. Бельгийцы заложили динамит на холме над ним и завалили его заживо. А остальное доделали бульдозеры». «И в этом их первородный грех?» «Было, конечно, и немало других. Но похоронить заживо жреца-фетишиста в Нижнем Конго не лучшая идея». «Как раз про этих белых мне и говорили, что они верили в магию Йомбе». «Верно, но тут они решили, что сила на их стороне. У этих семей было весьма своеобразное представление об интеграции. Будь их власть, они бы ввели апартеид, как в ЮАР». «Мне также рассказывали об инцесте». Марван расхохотался. «Я уверен, что ты видел фотографию саламандр. Правда бросается в глаза, у этих девиц одна кровь. Когда я познакомился с твоей матерью, у нее уже была увеличена щитовидка. А это наследственная болезнь. Ее брат был сумасшедшим, а сестра умирала от рассеянного склероза. Такими и были белые строители. Цепная реакция дурных генов, которые они передавали друг другу на протяжении поколений. Счастье еще, что я внес новую кровь в эту мочу». Гром прогремел еще ближе. Он мог почувствовать, как земля дрожит под ногами. Его сын на том конце связи хранил молчание. Он даже не был уверен, что тот уловил все сказанное. «Неважно. Белых строителей в результате изгнали из Нижнего Конго в 60-х годах», — заговорил Рван через несколько секунд. «Что произошло на самом деле?» Марван выругался. Но об этом он, в сущности, мог и рассказать. «Еще одно убийство. Одна из жен переспала с черным. Это привело их в неистовство. Они содрали с него кожу живьем и запихнули в камнедробилку». «Кто именно это сделал?» «Так никогда и не дознались. Но все шансы у декрефов». «Ты хочешь сказать, у твоих дедов? После этого кто-то еще удивляется, что я порвал с родней жены». Эрван не отреагировал, если только треск от помех не заглушил его голос. «Дело дошло до ушей Мабуту», — продолжил Марван. «Тогда только что открыли месторождение в Северной Катанге, вот он и отправил виновных туда. Или так, или он силой выдворит их из страны. Белые строители начали с нуля и построили Лантану. Они были сволочами, но в них горел священный огонь. Лучших горнодобытчиков не было во всем Заире». Еще несколько секунд, и раздался неожиданно громкий голос Ирвана. «Какая связь между этими убийствами и теми чертежами, которые человек-гвоздь оставлял рядом с расчлененными трупами?» Марван вздрогнул. Он никогда и не сомневался. Рано или поздно сын найдет. «Откуда мне знать?» — уклонился он. Эрван разразился неприятным смехом. «Кончай свои фокусы, папа. Я терпел твои психозы, жестокость и одержимость больше 40 лет. Ты в жизни не бросал дело, пока не докапывался до каждой мелочи. Говори, сэкономишь мне время». «Думай, что хочешь. Ты завтра садишься на баржу?» Он не услышал ответа. Треск разорвал небо. «Побереги себя», — продолжил он. «Ходят слухи о поставках оружия. Если это правда, рванет именно там, куда ты собрался. Я должен продолжить расследование». «Ты впрямь дурнее дурака». Он с яростью нажал на кнопку, разъединяясь. Секунду спустя хлынул дождь. В его бурной ипостаси. Прозрачная, теплая бомбардировка. Он кинулся в свою крошечную палатку и влез туда на четвереньках. Палатку он прикрепил к дереву, чтобы ее не снесло ветром или грязью. Застегнул молнию двойного полотнища и шлепнулся задом на землю. Было над чем посмеяться. Престарелый мужик, больше 100 кило весом, продолжает разыгрывать из себя героя при патронташе и ковбойской шляпе, забившись в тряпичный домик. Он вспомнил о Стреглерс, японских солдатах, которые продолжали сражаться на Филиппинах, иногда и спустя 30 лет после капитуляции Японии. Через несколько секунд в памяти всплыли слова сына. В таком темпе правда обнаружится через день-два. Он достал свой иридиум. Пора призвать к порядку своего человечка.